Когда дети ушли, а Грейси закончила мыть посуду, Шарлотта вернулась к очередным делам. А их накопилось, к сожалению, немало, и почти все неотложные. Предстояло почистить кое-что из одежды Томаса, а также вывести пятна крови с его рубашки. Он как-то порезался во время бритья. Это совсем просто. Дать кашице из крахмала засохнуть, а потом стряхнуть, и пятен как не бывало. Спиртом с камфорой можно легко удалить жирные пятна на рукаве пиджака. Однако говорят, что лучшего средства, чем хлороформ, для удаления жирных пятен просто нет. Надо попробовать. К тому же надо освежить кружева на черном платье, в котором она была на завтраке в доме у Уинтропов, прежде чем вернуть его Эмили. Здесь пригодятся спирт и борная кислота. Она решила не посылать к мяснику за свежей желчью, хотя ей рекомендовали это как отличное средство. Предстоит заняться и перьями. Они совсем потеряли вид, их надо немного завить. Но щипцы для завивки волос для этого не годятся. Очень опасны. Лучше всего использовать нож с ручкой из слоновой кости, вернее, как раз ручку. Это очень долгая и кропотливая работа, но ее необходимо проделать. Иначе никто из родственников не будет выручать ее в нужных случаях, когда ей надо будет появиться в обществе хорошо и модно одетой. Не забыть бы смазать черные кожаные перчатки кусочком апельсина, а затем маслом для салата. «Грейси?» — позвала она, но когда убедилась, что та ее не слышит, снова уже громче окликнула девушку. «Грейси?» «Да, мэм». Девушка медленно повернулась от шкафа для посуды, лицо ее порозовело от испуга. «Что с тобой?» — спросила удивленная Шарлотта. «Ничего, мэм», — поспешно ответила девушка. «Хорошо, тогда разогрей утюги, и я займусь кружевом. А ты можешь очистить от пятен крови рубашку хозяина. Ты знаешь как?» «Да, мэм». Грейси послушно достала утюги и поставила их греться на плиту. Шарлотта поднялась к себе наверх за перьями и по дороге прихватила нож с ручкой из слоновой кости. Был еще нож для масла, но он оказался слишком мал. Подошел бы еще нож для разрезания торта, но лучше всего нож с ручкой из слоновой кости. «Мэм», — вдруг сказала Грейси, когда Шарлотта вернулась. «Да?» «О, нет, ничего». Горничная, не рассчитав, плеснула слишком много спирта на пятно. Шарлотта очень осторожно стала завивать перья с помощью ножа, когда вдруг заметила, что Грейси щедро поливает спиртом пятно крови на рубахе, а не жирное пятно на пиджаке, забыв о камфоре. «Грейси, что с тобой сегодня? Что-то случилось? А ну-ка рассказывай, пока ты окончательно не довела все до полной катастрофы». Щеки Грейси пылали, глаза были полны страха, а лицо говорило о том, что случилось что-то невероятное. Но бедняжка не проронила ни слова. Шарлотта, наконец, сама испугалась. Она очень любила Грейси, пожалуй, даже сама не знала, как сильно до этого момента. «Что случилось?» — голос ее прозвучал резче, чем она того хотела. «Ты больна?» «Нет». Грейси прикусила губу. «Я что-то узнала про джентльмена, который ходит в парк за женщинами». Девушка шумно глотнула воздух. «Я заставила разговориться одну из них». В глазах Грейси было отчаяние. Она врала своей хозяйке, не совсем врала, но все же не говорила всю правду и за это ненавидела себя. «Она рассказала, что в парк приходил один джентльмен, который бил девушек, бил очень сильно, и что, может быть, его убил сутенер, а другой джентльмен знал это, может, даже видел, и поэтому его тоже убили». В это мгновение Шарлотта думала лишь о том, что все действительно так и могло быть, как рассказывает Грейси, и, почувствовав надежду, порадовалась за Томаса. «Вполне возможно», — живо согласилась она. «Все могло быть именно так». Грейси как-то виновато улыбнулась. И тут Шарлотту как обухом ударила догадка. «Грейси, Ты сама пошла и все это разведала? Ты сделала это? Говори». Глубоко несчастная девушка опустила глаза и уставилась в пол, ожидая кары. «Ты пошла ночью в парк и отыскала одну из этих женщин, не так ли?» Грейси не оправдывалась. «Глупая, непослушная девчонка», — не выдержала Шарлотта. «Разве ты не понимала, какой опасности подвергалась? Что они сделают с хозяином, если он не поймает палача?» Грейси боялась поднять глаза на Шарлотту. Ее хозяйка уже была на грани паники. Если все, что рассказала Грейси, правда, то она не простит себе того, что так мало бывала дома и не помогала мужу. «Я собственными руками избила бы тебя. Это такой риск!» Шарлотта не могла успокоиться. «Если ты еще раз сделаешь что-либо подобное, я за себя не ручаюсь. А теперь скажи, как я могу сказать об этом хозяину? Ведь я должна сказать ему, что ты ночью одна ходила в парк. Ты можешь мне ответить?» Грейси печально покачала головой. «Мне придется поломать голову, чтобы что-то придумать». Грейси покорно кивнула. «Да не стой же, как истукан, и не мотай головой. Лучше подумай, что делать. Займись-ка чисткой пятен и думай, как нам быть. Давай хотя бы обрадуем хозяина, почистив его одежду». «Да, мэм». Грейси подняла голову и нерешительно улыбнулась. Шарлотта ответила тем же. Сначала они улыбались сдержанно, а потом широко и понимающе, как единомышленники. Вторую половину дня Шарлотта провела в новом доме. Каждый день приносил новые, близкие к катастрофе неожиданности и, казалось бы, неразрешимые проблемы. С лица мастера, руководившего ремонтом, не сходило выражение мрачной озабоченности. Он то и дело качал головой, выражая этим перманентное сомнение, и закусывал губу, даже не дослушав до конца то, что Шарлотта пыталась ему сказать. Хотя вскоре, обзаведясь авторитетным каталогом, она с большим успехом могла обосновывать свои аргументы и понемногу завоевывала его ворчливое одобрение. Главная проблема была в ее попытках выиграть время. Шарлотта поторопилась продать их старый дом в Блумсбери, и теперь они должны были освободить его через 4 недели, тогда как новый дом еще не был полностью готов для переезда. Большинство основных работ, правда, были закончены. Указания тетушки Веспасии были выполнены мастером со всей возможной точностью. Воссоздан карниз, на потолке красовалась новая роза для люстры. Но комнаты оставались без штукатурки и обоев, а вопрос о ковровых покрытиях даже не возникал, хотя в советах не было недостатка. Во время их разговоров с Эмили Шарлотте казалось, что все вопросы цвета обоев для той или другой комнаты решены, но потом опять начинались сомнения. Шарлотта сознавала, что как бы она ни старалась, ее мысли были часто заняты совсем другими проблемами. Она не могла не знать, какая кампания велась в газетах, сколько упреков высказывалось в адрес полиции и того, кто персонально отвечал за расследование убийств в Гайд-парке. Это была великая несправедливость. Томас пожинал плоды того, что было посеяно убийствами в Уайтчепеле, ирландскими террористами и многими прочими проблемами. В обществе было неспокойно, в воздухе чувствовалась близость политических перемен, росла нищета, из Европы проникали анархические идеи, росли опасения в прочности трона, на котором сидела дряхлеющая королева, находящаяся в вечном трауре после смерти принца-консорта. А наследник беспечно прожигал жизнь, тратя время и деньги на карты, лошадей и женщин. Обезглавленные трупы в Гайд-парке как бы сфокусировали в себе все, что происходило вокруг. Возможно, осознание этого как бы успокаивало совесть, но служило слабым оправданием. Томас был новичком на своем новом месте. Это понял бы Драмонт. Он являлся джентльменом и членом узкого круга, пока не порвал с ним, рискуя многим. Он был также личным другом многих равных себе и выше себя, а Томас никем таким не был и не станет. Каждый его шаг — это личное завоевание, необходимость доказывать, кто он. И так будет всегда. Шарлотта окинула взглядом комнату, но не могла ни на чем сосредоточиться. Хорошо ли будут смотреться здесь зеленые обои, или этот цвет слишком холодный? С кем она могла посоветоваться? Мать слишком занята романом с Джошуа, к тому же она не очень хочет встречаться с Шарлоттой и вспоминать о своем с ней разговоре. Эмили поглощена делами Джека и политической предвыборной борьбой. Томас так много работает, что они почти не видятся. Лишь в те короткие моменты вечерами, когда он возвращался домой усталый и голодный. Но сегодня она сделает исключение, что бы там ни было, и сообщит ему то, что рассказала ей Грейси. Только надо решить, как лучше это сделать. Что касается домашних дел, то она ни в коем случае не должна его беспокоить, даже если у него и могут быть свои пристрастия относительно цвета обоев. В их супружеской жизни ему обычно что-то или нравилось, или не нравилось. Иных соображений он никогда не высказывал. Шарлотте вдруг почему-то вспомнился обрывок разговора на поминках у Уинтропов. Она беседовала с Миной Уинтроп об интерьерах. Это получилось случайно, но ей показалось, что ее собеседница с удовольствием обсуждала с ней ее проблемы с ремонтом дома. И, судя по ее замечаниям, неплохо разбиралась в этом. Более того, у нее был определенный талант художника по интерьерам. Возможно, ей следует посоветоваться с Миной. Ее визит к ней поможет убить двух зайцев. Во-первых, получить совет, а во-вторых, узнать хоть что-то, могущее помочь Томасу. После сведений, добытых Грейси, очень важно побольше узнать о капитане Уинтропе, его вкусах и привычках. Ей не пришлось колебаться. Она сразу же приняла решение. Ее наряд мало подходил для нанесения визитов, но у нее не было времени для переодевания, тем более, что для этого надо было возвращаться в Блумсбери. Было бы неразумно нанимать кэп. Шарлотта наскоро ополоснула лицо, поправила прическу и направилась к ближайшей остановке омнибуса. Она не задумывалась над тем, не будет ли выглядеть дерзостью ее неожиданный визит, до тех пор, пока не очутилась на крыльце дома покойного Оукли Уинтропа. Увидев опущенные шторы на окнах и темный венок на двери, Шарлотта только теперь подумала, чем же она объяснит свой визит. «Да, мэм», — сказала горничная почти шепотом. «Добрый день», — ответила Шарлотта, чувствуя, как краснеет. «Миссис Уинтроп несколько дней назад была так любезна дать мне один великолепный совет. Теперь я снова нуждаюсь в ее помощи и была бы рада, если бы вы доложили обо мне и узнали, не уделит ли она мне несколько минут. Если это ей неудобно, я все пойму и не обижусь. Мне крайне неприятно, что я заранее не договорилась с ней. Ее любезность заставила меня забыть о приличиях и манерах». «Я спрошу, мадам», — ответила горничная, недоверчиво глядя на Шарлотту. «Но я не уверена, поскольку в доме траур». «Я все прекрасно понимаю», — согласилась Шарлотта. «Как доложить о вас, мадам?» «О, я миссис Питт. Мы познакомились на поминках в доме лорда и леди Уинтроп. Я была там вместе с леди Веспасией Каминг-Гульд». «Да, мэм. Прошу вас, подождите здесь. Я доложу». Оставив Шарлотту в холле, она поспешно удалилась. Вскоре вместо горничной к ней вышла сама хозяйка. Мина Уинтроп была в том же глухом черном платье с кружевными ниспадающими манжетами. Высокая, одного роста с Шарлоттой, рядом с ней она казалась тоненькой и субтильной, с почти прозрачной кожей и нежной хрупкой шеей. У нее был усталый вид, под глазами темные круги, словно уединяясь в спальне, она плакала до изнеможения. Однако при виде Шарлотты Мина искренне обрадовалась. «Как это мило с вашей стороны навестить меня», — сразу же сказала она. «Не представляете, как это ужасно, целыми днями сидеть одной, не видя никого, кроме редких визитеров с соболезнованиями. Кажется, мне самой еще не положено выходить». Она слабо улыбнулась, несколько смущенно, словно ища у Шарлотты понимания. «Возможно, я не должна говорить так и даже думать, но горю не поможешь, запершись в доме с зашторенными окнами». «Я уверена, что этим не поможешь», — согласилась Шарлотта, испытывая к бедняжке симпатию и жалость. «Было бы лучше, если бы общество предоставило каждому самому справляться со своей бедой так, как он сам считает наилучшим для него. Но, боюсь, этого никогда не будет». «О, это было бы чудом», — сказала Мина. «Я даже не смею мечтать об этом. Как я рада, что вы пришли. Пожалуйста, пройдемте в гостиную». Она повернулась, приглашая гостью следовать за ней. «Сейчас там полно солнца, и я не позволила опустить шторы, если, конечно, не пожалует моя свекровь. Но это маловероятно». «С удовольствием. Судя по вашим словам, это очень красивая комната», — охотно согласилась Шарлотта, следуя за хозяйкой через холл по коридору. Она заметила, как неестественно прямо держалась Мина, словно ей было трудно сгибаться. «Именно о комнатах я и хотела с вами посоветоваться». «Неужели?» Мина указала гостье на стул в действительно очень красивой, залитой полуденным солнцем гостиной. «Пожалуйста, чем я могу быть вам полезна? Не хотите ли выпить чашечку чаю, пока мы будем беседовать?» «О, с удовольствием», — живо откликнулась Шарлотта, потому что ей очень хотелось пить после поездки на амнибусе, еще потому, что таким образом она могла задержаться подольше, не придумывая предлогов. Мина быстро позвонила, и когда вошла горничная, распорядилась принести чай, сэндвичи и торт. После этого она села и, повернувшись к Шарлотте, вся обратилась во внимание. Сидела она прямо на краешке стула, сложив на коленях кисти рук, почти полностью скрытых кружевами манжет. Лицо ее выражало искренний интерес. Шарлотта остро ощутила трагедию этого дома. В неестественной тишине, царившей в доме, в напряжении самой хозяйки, скрываемом под маской спокойствия. И тем не менее, она начала рассказывать о предстоящем переезде своей семьи в новый дом, о всех связанных с этим заботах и о том, как бы ей хотелось, чтобы все получилось хорошо. «Я просто не могу решить, можно ли выбрать для столовой зеленый цвет обоев, или он будет слишком холодным», — наконец сказала она. «А что думает ваш муж?» — поинтересовалась Мина. «Ничего, я даже не спросила у него», — беспечно ответила Шарлотта. «Не думаю, что он выскажет свое мнение, прежде чем увидит. А потом, боюсь, что он, как всегда, не одобрит. Хотя, ручаюсь, не сможет даже объяснить, почему». Мина осторожно пожала плечами. «У моего мужа всегда было свое собственное мнение. Я была очень осторожна, решаясь на какие-либо перемены». На ее лице внезапно появилось выражение вины и боли. «Порой, боюсь, мой вкус был вульгарным». «Этого не может быть», — горячо возразила Шарлотта. «Возможно, вкусы вашего мужа были слишком консервативными. Мужчины не любят перемен, даже если те явно к лучшему». «Вы очень добры, и я, должно быть, ошибаюсь. Когда он был в плавании, я решила переменить обои в комнате для завтрака. Я не должна была этого делать, не посоветовавшись с ним. Он был рассержен, когда вернулся и увидел, что я сделала». «Перемена была к худшему?» — спросила Шарлотта, раздумывая, стоит ли продолжать дальше, если этот разговор столь расстроил хозяйку. Она понимала, как невыносимо больно вспоминать о размолвке с тем, кого уже нет в живых, тем более, когда размолвка не кончилась примирением. Шарлотте захотелось отвлечь и успокоить бедную женщину, но она не знала, как. «Боюсь, что да», — тихо ответила Мина. Несмотря на дрожь в ее голосе, воспоминания, кажется, были не слишком болезненными. «Я оклеила комнату прелестными обоями теплого желтого цвета. Она во всякую погоду казалась залитой солнцем и так нравилась мне. Очевидно, это было очень красиво», — искренне воскликнула Шарлотта. «Но вы говорите о ней в прошедшем времени. Ваш муж настоял, чтобы сменили эти прелестные обои?» «Да». Мина на мгновение отвернула лицо. «Он посчитал этот цвет вульгарным, особенно если его много. Мебель в комнате осталась прежней, из красного дерева. Таким образом...» Мина неожиданно умолкла. «Неужели и теперь она вынуждена извиняться и все объяснять?» «Закончить отделку комнаты не удалось. Оукли запер ее на ключ и не велел открывать до тех пор, пока не будут приклеены обои. Все должно быть как прежде. Хотите взглянуть?» «О, с удовольствием!» — воскликнула Шарлотта, живо вскакивая со стула. «Я сгораю от любопытства». Не только потому, что ей действительно хотелось посмотреть комнату, но еще больше ее интересовало, что так оскорбило вкус Оукли Уинтропа, что он пошел на откровенную размолвку с женой. Ведь он так и оставил вопрос нерешенным.